Хочешь ли увидеть Иисуса? Сердце для молитвы восклони. И греховные расторгнув узы, на Голгофу с верою взгляни. На Голгофу с верою взгляни. Льется кровь из ран Его святая, на кресте осмеян умолен. За тебя Он в муках умирает, чтобы ты от смерти был спасен. Хочешь ли увидеть Иисуса Его святым словам? На кресте расстался с бренным грузом и войди в Его священный храм. И войди в Его священный храм. Там сияет образ чудотворный, свет дарящий гибнущей душе. Церковь, храм живой нерукотворный и обитель Бога на земле. Хочешь ли увидеть Иисуса? Хочешь ли увидеть Иисуса? В мире вечной солнечной весны, с верой и молитвой будь в союзе, с верой и молитвой будь в союзе, в сердце в мире сохрани. Позабудь греховную дорогу, к небу направляй свои стопы. Там лицом к лицу увидишь Бога, славе и величии любви. Там сияет образ чудотворный, свет дарящий гибнущей душе. И лицом к лицу увидишь Бога.